выкупил частное, собрал войско из тех, способных носить оружие, отлил из серебра картечь, пули, наконечники для стрел и отправил армию на север, вполне возможно и удалось бы полностью очистить три королевства от этой нечисти. Нельзя сказать, что ее там астрономическое количество. Они не стоят, фигурально выражаясь, плечом к плечу на всем свободном пространстве. Там есть речки, озера, места, занятые городами, деревнями, шахтами. Но те, кто правит в Снольдере, самые обычные люди, отнюдь не горящие желанием обрести сомнительную честь спасителей человечества. И в чем-то они правы. Во-первых, поступить так означает остаться без казны, оголить границы, а соседи, можете не сомневаться, моментально увидели бы прекрасную возможность свести старые счеты, отнюдь не пуская в умилении слюни от того, что вся Снольдерская армия героически спасает человечество. Во-вторых, пока что неплохой естественной границы служит и Тел. Демны, конечно, могут переправляться через реки, порой достаточно, чтобы поперек реки натянули шелковую нить. Для них она то же самое, что для нас с вами отличный каменный мост. Но одиночных тварей легко выявлять и уничтожать. Ител представляется отличным рубежом. Продвигаясь вдоль побережья, глаза сатаны сметут большую часть Харлана и остановятся на реке. Так что ни Снольдер, ни Ронеро не потеряют ни клочка земли. А судьба Харлана его соседей ничуть не интересует. Есть узкий проход меж истоками Тела и побережьем, по которому демоны могли бы выйти к Святой Земле. Но они не пойдут через Хельстад. Еще 20 лет назад они вышли к его границам и почему-то остановились. То ли наша тамошняя нечисть пострашнее пришлой и способна внушить последний почтительный ужас, то ли ворон ворону глаз не выклюет. Так что на ближайшие десятилетия угроза сводится к уничтожению большей части пограничья, кусочка Ямурлана и половины Харлана. А там, по мнению иных ученых, демоны перегрызутся меж собой, увидев, что не в состоянии расширять далее свои владения, и все как-нибудь уладится само собой. В конце-то концов, на континенте тысячи лет существуют Хельстад и Ямурлак с их нечистью, и обитатели Хельстада не лезут наружу, а черные маги и чудища Ямурлака и вовсе благополучно вымерли, лишь редкие экземпляры той или иной породы еще скрываются в глуши. И континент вовсе не провалился в Тартарары, наоборот. И еще, единственным из государств Севера, уцелевшим в своих нетронутых границах, так и осталось королевство Шаган. Если вы хорошо помните географию, оно не защищено никакой рекой. Но демоны отчета туда так и не вторглись. Это вселяет дополнительные надежды в души государственных мужей. Старые, как мир надежды, сводящиеся к простой формуле. Авось как-нибудь образуется. Алары? Аларам в высшей степени наплевать. Их войска могли бы за пару часов смести эту нечисть с лица земли. Но им пока что плевать. По их меркам, все началось совсем недавно. Что для Лара 150 лет? Их самих никоим образом не может коснуться. Первое время они еще развлекались, охотясь на тех тварей с воздуха. Но потом забава наскучила. «Ах ты!» — сказал Сварог. «Дайте мне добраться назад. Я возьму свои корабли и такое устрою». «Если вам разрешат», — сказал Борн, не глядя на него. а вам, скорее всего, не разрешат